Глава 41. Будьте готовы к неприятным эмоциям. Почему руководителю бывает больно? Я находился на борту самолета, летящего в Нью-Йорк из Калифорнии, где провел неделю на интенсиве Энн Брэдни по развитию лидерских качеств, о котором уже несколько раз упоминал ранее. Через проход от меня сидела женщина с двумя дочками, одной на вид было лет 5, а второй 7. Мама помогала младшей решить математическую задачу, и я невольно начал наблюдать за этой сценой. Через какое-то время мне стало трудно дышать от переполнявших меня эмоций. Женщина все сильнее сердилась, что дочка никак не может найти ответ. «Что тут сложного? Чему вас только учат? Все потому, что ты только и делаешь, что пялишься в телевизор». На глазах у девочки выступили слезы, но это только распалило гнев матери. Она продолжала в еще большем раздражении. «Если леденец стоит $1, а напиток — $1.25, то сколько нужно заплатить за все вместе? Ну, сколько?» Девочка отвернулась и, уже не сдерживаясь, разрыдалась. В этот момент у меня подступил ком к горлу. Я плакал, потому что мне было жалко и девочку, и ее мать. Я не знаю, сколько боли пришлось вынести этой женщине за всю жизнь и почему у нее столько агрессии, но я точно знаю, причина не в том, что ее дочка не справилась с математической задачей. И я бы не удивился, если бы узнал, что в детстве к ней относились так же, как она сейчас к своему ребенку. Я плакал, потому что мне было жалко мою маму, себя и своих детей. В детстве мне частенько доводилось испытывать те чувства, которые терзали сейчас мою маленькую соседку по салону. А став взрослым, я злюсь на своих детей, когда они чего-то не знают. Дело вот в чем. Когда мы избегаем негативных эмоций, которые не можем не испытывать, мы же живые люди, мы словно консервируем их и действуем против наших интересов и интересов других в отношении с коллегами, подчиненными и даже близкими. Я убедился, что единственный способ разорвать цепь страданий, боли и неэффективности — дать волю чувствам, которых мы избегаем, а порой даже не знаем, что испытываем их. Именно этим мы и занимаемся в этой книге. Именно этим мы и занимались на семинаре N. Одна из участниц, руководитель компании, рассказала, что хотя она уверена в компетентности своей команды, она избегает делегирования. И теперь она без сил, потому что тащит всю работу на себе, спасает всех от ошибок и делает работу за других. Вот что интересно. Она говорила не только о физической усталости. Она легла на диван и разрыдалась. Кто-то из участников сел рядом и взял ее за руку. Немного успокоившись, она начала рассказывать о своем брате, который совершил самоубийство несколько лет назад. Сквозь слезы она описывала свое ощущение полной беспомощности, потому что не смогла его спасти. Стало очевидно, что после случая с братом она пытается спасать всех. Эта привычка довела ее до эмоционального выгорания и, к тому же, препятствует развитию ее компании. Это не вопрос лидерских навыков. Она знала о делегировании все, что нужно. Но пока она не приняла не только рационально, но и физически и эмоционально тот факт, что она просто не могла спасти брата, все навыки делегирования в мире ей бы не пригодились. Здесь вы можете удивиться, что это за семинар по развитию лидерских качеств, где участники рыдают, обнимают друг друга и делятся такими подробностями личной жизни. В этом-то и суть. Разговоры об эмоциях ни к чему не приводят. В этом недостаток обучения эмоциональному интеллекту. Этого недостаточно. Для развития эмоционального интеллекта и достижения эмоциональной зрелости нужно испытывать чувства, переживать их. За 5 дней семинара мы наблюдали много примеров, как каждый из нас застревал на каком-то тупике. И всякий раз корни тянулись далеко в прошлое, когда мы испытывали негативные эмоции, с которыми не могли совладать на тогдашнем уровне зрелости. Эти чувства были законсервированы в нашем теле и сознании. Годы традиционной терапии не помогли освободиться от них, но их нужно было отпустить. Как? Не бояться чувствовать. Прожить все свои ощущения до самого донышка, особенно болезненные. Нужно окружить себя любящими, поддерживающими, смелыми людьми и нырнуть в тот омут, в который вы не хотите нырять, в негативные переживания прошлого и настоящего, а затем осознать, что вы не утонули. Иногда действительно кажется, что тонешь, но после семинара N каждый участник чувствовал себя обновленным и полным сил. Всю жизнь я пытался доказать, что достоин жить. Как я уже упоминал ранее, моя мать чудом избежала гибели, а ее маленькой сестренке Ариэль не повезло. Я вырос, ежедневно вспоминая о 6 миллионах евреев, убитых нацистами, думая, что должен прожить достойную жизнь. Сегодня я ловлю себя на том, что небрежно жонглирую именами важных людей, с которыми знаком, слишком много говорю о своих достижениях, часто думаю о собственном успехе больше, чем об успехе других или о том, что для меня действительно важно. Эта игра ведет к разрушению. Чем больше я стремлюсь произвести впечатление на окружающих, тем меньше верю в себя. И все тренинги по коммуникации в мире не помогут мне, пока я не проживу боль от своего ощущения, что я недостаточно хорош и не признаю, что моя жизнь не сможет компенсировать ни одну из 6 миллионов жизней. Единственный способ двигаться вперед, жить полной жизнью и эффективно руководить, дать себе разрешение на глубокие чувства, чтобы достичь эмоциональной зрелости. Мы не можем руководить, не испытывая боли, ведь наши попытки избежать ее оборачиваются неэффективным управлением и барьерами, мешающими жить. Мы не признаем достижения других, пытаемся все контролировать, выходим из себя и несправедливо критикуем окружающих. Не мы испытываем эмоции, а они контролируют наше поведение. К концу полета женщины и девочки уснули, и младшая дочка доверчиво прижалась к матери во сне. Насколько лучше было бы, если бы и после пробуждения между ними сохранилось это тепло и доверие. Насколько эффективнее была бы моя коллега по семинару как руководитель, если бы могла показать своим компетентным сотрудникам, что доверяет им и делегировала задачи, с которыми они, несомненно, справятся. Насколько лучше был бы я как отец, муж, писатель и руководитель, если бы мог говорить и излагать правду, как я ее вижу, не беспокоясь о том, что обо мне подумают. Сердце колотится, как бешеное, когда я пишу эти строки и думаю о том, что выставляю столь личные переживания на всеобщее обозрение. Это страшно, но наполняет меня силой. В этом и заключается феномен лидера. Каждый человек — сложная многогранная личность. В нас перемешано множество качеств, чувств и эмоций, нередко противоречивых. Оптимальный способ это признать — разрешить себе чувствовать без компромиссов, без колебаний, без стыда.